«Здравствуйте. Я смотрю, вы приняли решение». Гринштейн подняла на меня взгляд. Тяжелый, хозяйский, приученный раздавать команды. «Да». С этими словами я положил ей на стол нечто в крафтовом пакете, как человек, который уже принял все решения. Осторожно открыв бумажный клапан, она увидела стандартную видеокассету. «Что это?» «Это для вас», — сказал я. «Сугубо личное. Очень интересное кино. Советую посмотреть дома и желательно без свидетелей». Она нахмурилась. И не дожидаясь от нее вопросов, вышел из кабинета. «Что это?» Донеслось мне вслед. «Ну что, господа присяжные, занавес поднимается, представление начинается. Друг, усилить наблюдение за объектом и прокурором. Уже, медик-навигатор второго ранга». Наталья Ароновна ехала домой с чувством тревожного раздражения, прятавшегося где-то между солнечным сплетением и висками. На заднем сиденье, в сумке из плотной кожи, лежала видеокассета, не подписанная, просто переданная ей этим, Борисенком, без слов, без намеков. Просто поздоровался, протянул и ушел. И это было хуже, чем шантаж с криком и угрозами. Он знал, что делает. Гринштейн очень хорошо разбиралась в людях, и именно поэтому уверенно занимала должность начальника техотдела который год подряд. И этот парень был по жизни спокойный, и 100% не лизоблюд. Как он без истерики и без показного рвения передал ей эту кассету. Она догадывалась, что там, и тем самым местом понимала, что все серьезно. Она не очень-то верила тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без нужды на всяких собраниях и совещаниях. Это были бездари и болтуны, бездельники. А этот молчун. Она любила мужчин-молчунов. Если друг молчун, это друг. Если враг, то это враг. Она уважала молчунов, у них есть чему поучиться. Стук каблуков по лестничному маршу. Ключ в замок, поворот. Дверь захлопнулась. Включив свет в прихожей, она сняла плащ, югославские сапоги, скинула жакет и направилась прямиком в гостиную. Кассета, пробормотала я себе под нос, вставила ее в панасонец, стоявший на серванте. Привычный щелчок, звук кассетного мотора, мерцание. Экран заполнился черно-белыми тенями. Проявляется изображение, и на экране возникло ее лицо. Точнее, мой кабинет, она за столом. Перед ней, женщина лет 40. Вы же понимаете, очередь, это надолго. А если хотите до конца месяца, то нужно. Она четко услышала свой собственный голос. Спокойный, усталый, но невероятно четкий. Ну, 500, но с установкой. Гарантированно. И она, берущая конверт, а потом пересчет купюр под бумагами. В горле резко пересохло, она не успела даже подумать, как села на край дивана. На экране появился мужчина. Я помню его. Электрик с тракторного. Принес полкосаря за установку матери-вдове ветерана, которых я ни разу в глаза не видела. Кассета не просто показывала, она предъявляла. Каждое слово, каждый жест, передача купюр, лица, суммы, детали. Улица Пулихова, 11, квартира 32, там бабушка, ей 78, но сын обещал принести 600, если без очереди, передача коробки из-под конфет, в которой деньги. И опять пересчет, она смеется. С автозавода, это под мою личную ответственность. Я с ним в санатории вместе была, кофе в моей чашке остался недопитым, остывшим. Я даже не заметила, как принесла его, просто сидела, как будто кто-то вынул из нее позвоночник. На экране появилась она, утирающая лоб, и что-то говорящая. С каждым кадром ее лицо уходило в серую, липкую тень. В какой-то момент рука потянулась выключить, но остановилась, и она заставила себя досмотреть до конца. Наталья Ароновна еще долго смотрела на темный экран. Стоп, пауза. Только потом встала, взяла сигарету, затянулась глубоко и прошлась по комнате, как зверь в клетке. Наконец она подошла к телевизору и выключила его. На нее навалилось дикое, липкое молчание квартиры. И вдруг, глухой, вязкий голос из глубины головы. «Кто? Кто тебя снял? Когда? Как?» Ответа она не знала, но знала главное. «Это не просто запись, это вещдок». Зазвонил телефон. Она вздрогнула и метнулась, как крыса к норе. «Да, Наташа, ты дома?» Голос Котова, прокурорская зараза. «Да, Георгий, дома, устала. У меня тут коньячок и вопросик неофициальный. Может, подскочишь?» «Нет, нет, извини, голова болит. Ты чего такая? С тобой все в порядке?» Она посмотрела на выключенный уже телевизор, потом на видеомагнитофон. «Нет, уже не в порядке. Никогда уже не будет так, как прежде. Все нормально. Просто надо отдохнуть. Ладно, если что, я рядом. Женщина положила трубку и вдруг впервые за много лет почувствовала страх, настоящий, не за должность, не за карьеру, за себя. Глава 18. В понедельник, часов в 10, в коридоре госпиталя, я только что закончил замену силового разъема в лабораторном стабилизаторе, как из-за спины раздался голос Инны. «Костя, мне только что звонили САЦ», я обернулся, Инна, щурится как кошка, довольная собой. Сказали, распоряжение поступило, на подключение, улица, квартира, все совпадает. Кто распоряжение дал, не сказали, просто личное указание, с печатью и подписью. Я только кивнул, и почему-то не удивился. Пару часов спустя я шел по третьему этажу лечебного корпуса, свернул за угол, и, конечно же, случайно, как по нотам, навстречу вышла Наталья Ароновна, в шикарном брючном костюме, с легким макияжем, папка под мышкой, улыбка, теплая, обволакивающая, с душком ванили и административного расчета. «О, Константин Витальевич, доброе утро, Наталья Ароновна». Она подошла ближе, голос, ровный, чуть пониженный, почти интимный. «Вы знаете, я тут подумала». Я молчал, смотрел на нее спокойно, без напряжения. «В общем, я распорядилась, все оформлено, считайте, это просто акт доброй воли». Я держал паузу, чуть кивнул. «Спокойно, спасибо», улыбнулся так же, как она, на миллиметр теплее, чем надо. «Надеюсь, мы разойдемся мирно?» «Да, только, как вы понимаете, люди работали, и если я их не отмечу, то какая будет их реакция, не берусь предугадать». «Ну, что-то подобное я предполагала». «Конкретно, что вы хотите?» «Неву и путевки». «Тогда завтра утром, контора на Ленина, знаете, найду». И пошел мимо, оставив ее на фоне стены с табличкой «Пожарный кран, не загромождать». С утра было прохладно, тот самый осенний воздух, хрустящий, с запахом сырой листвы, когда лучше не спешить, а просто идти и дышать. Я заранее был на месте, стоял у забора нотариальной конторы и неспешно крутил в руках зажженную сигарету, даже не прикладывая ее к губам. Через пару минут из-за угла появилась Наталья Ароновна. Сегодня она была одета строго, в темное пальто и в сапогах на устойчивом каблуке, и это при том, что на улице вполне можно было бы обойтись без каблуков. Но я понял, ей важно было продемонстрировать свою несокрушимость в этой ситуации. «Доброе утро, Константин», — сказала она, остановившись рядом. «И вам того же», — пожал я плечами. «Пойдемте, не будем тянуть», — и показала на дверь конторы. Мы прошли внутрь. Маленькое здание, пахнущие свежей краской и пылью от папок. За стойкой сидела женщина лет 40 в очках, поверх которых у нее были еще и увеличительные линзы. Она мельком глянула на нас, потом на Наталью Ароновну и резко изменила выражение лица, узнала. «Наталья Ароновна, здравствуйте. Доброе, Маргарита Ильинична. У нас гендоверенность на машину. Пока та оформляла бумаги, я незаметно, по нейроинтерфейсу вызвал друга. Доклад. Обстановка чистая. Муха и птичка в режиме наблюдения. Никаких признаков наружки. Движение автомобилей в норме. Люди, входящие в здание, по расписанию. Принято. Константин Викторович, обратилась ко мне нотариус. Прошу к столу». Я подошел. Наталья Ароновна уже сидела и подписывала бумаги. Без нервов, без суеты. Как будто не мне передавала автомобиль, а просто подтверждала что-то незначительное. «Вот», — сказала она, глядя мне прямо в глаза, «теперь вы полноправный доверенный владелец машины». «Спасибо, Наталья Ароновна». «Ни за что, я человек обязательный, как договорились, без грязи и без истерик». Пока я ставил подпись, она достала из сумки конверт и пододвинула его ко мне. «Здесь две путевки, санаторий в Пицунде. Вы, наверное, с Инной поедете?» «Наверное», — кивнул я, не трогая конверт. «Как скажете. Надеюсь, мы расстаемся как люди», — добавила она тихо, почти шепотом, но в голосе была твердость. «Все зависит от того, как вы будете вести себя дальше». Она посмотрела на меня долго, с каким-то странным выражением. Потом встала. «Я, Константин, поняла, с кем имею дело. Поздно, но поняла. Мы вышли». У крыльца она задержалась, достала из кармана перчатки и долго их натягивала. «Вы теперь ездите на Ниве. Документы в бардачке. И да, резина новая, зимняя. Я на ней в гололед еще не ездила». Я кивнул. «Счастливо, Наталья Ароновна». Когда я сел в машину и завел двигатель, друг тут же подал голос. Муха зафиксировала, как объект покинула здание нотариальной конторы, направляется в сторону улицы Володарского. «Продолжаем наблюдение». Я выдохнул. Закончилось что-то важное. и тут же началось другое. Утро продолжилось без сюрпризов. Серое небо, однообразие госпитального пейзажа. Я припарковал Ниву перед входом в общагу, бросил быстрый взгляд на панель, приборы в норме, хотя сцепление чуть тянет. Машина, конечно, не ракета, но есть в ней что-то хищное. Не зря ж она теперь моя, хоть и по доверенности. В нашей лаборатории пахло крепким чаем, дешевым одеколоном и чем-то еще, возможно, пережаренным овсяным киселем, которым в последнее время кормили младший медперсонал. Я переоделся в синий рабочий халат и пошел в свой закуток. В этот день было 6 заявок на ремонт. Часа в 3 дня я нашел минутку, закрылся в санузле и активировал друга. Друг, прием, на связи. Задача, разработать план усовершенствований для Нивы. Платформа, гражданская модель ВАЗ-2121, с учетом интеграции систем наблюдения, шифросвязи и защиты от прослушки. Принято. Запускаю предварительный расчет. Предположительное время – 4 часа 27 минут. Прекрасно. Не забудь о подвеске. С нашими дорогами это важнее брони. Срок доведения проекта до практической реализации – неделя. Остаток дня прошел в суете. К 6 вечера я уже сидел за рулем, слегка уставший, но довольный. Перед входом в корпус, где было Иннино отделение, я остановился, поправил воротник и нащупал в кармане путевки. Перевел дух. Все-таки это был удачный ход. Инна вышла через несколько минут, с сумкой через плечо, волосы под платком, и все равно, в усталых глазах была искорка. Моргнул фарами, Инна подошла. «Садись, красавица», я хлопнул по пассажирскому сиденью. «Сегодня тебя ждет персональный шофер». «А во, какой сервис», она уселась, пристегнулась и посмотрела на меня внимательно. «Ты чего такой довольный, у нас случайно отпуск не начался?» Я тронулся с места и, сделав вираж, выбрался через КПП на улицу. «Нет, не отпуск. Хотя может и начнется», я усмехнулся, «при хорошем поведении». «У кого? У тебя или у меня?» «У Нивы», сказал я и кивнул в сторону капота. «Знакомься, теперь у нас есть полноценный автомобиль. Дама с характером, немного стучит на холодную, но на удивление резвая и легко переваривает отечественный бензин». «Погоди, ты о чем вообще? Где ты взял Ниву?» «А вот это уже целая эпопея. Наталья Ароновна», – начал я, но тут же добавил, – «не переживай, все законно. Мы оформили гендоверенность у нотариуса. Теперь я – временный автолорд, автолорд». Инна рассмеялась. «Не хватало еще пуделя и очков в роговой оправе. Пуделя не будет, но будут горы», – сказал я и, не отрываясь от дороги, достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Смотри, что у меня есть». Инна осторожно взяла конверт, развернула и достала 2 плотные карточки. «Санаторий Пицунда, это правда, абсолютная, на 2 недели. Теплое море, сосны, воздух, от которого печень сама начинает вырабатывать витамины». «Костя», она чуть нахмурилась, «ты хочешь, чтобы мы поехали туда вместе? А ты как думала? Я что, поеду туда с Натальей Ароновной обсуждать реформу связи?» Она покачала головой и усмехнулась. «Ты сумасшедший, я, яркая индивидуальность, можно даже сказать, немножко гений», поправил я, «и, между прочим, автомобильный стратег». «Значит, едем», наконец сказала она, и я почувствовал, как ее рука коснулась моей. «Спасибо, Констюш, это неожиданно и чертовски приятно, только одно условие», я бросил на нее быстрый взгляд, «за рулем, я, даже в горах, даже на серпантине, а я что, похожа на человека, который мечтает покорять перевалы на Ниве? Не знаю, но ты точно похожа на человека, которому пора сменить пейзаж за окном». Мы выехали на проспект. Впереди обычная минская пробка, но теперь она казалась чуть менее серой, потому что впереди Пицунда. К ее подъезду мы подъехали уже в сумерках. Город притих, уставший от рабочего дня, и только редкие сигналы машины и шорох шин по асфальту напоминали, что жизнь не остановилась. Я выключил зажигание, повернулся к Инне и сказал, «Ну вот и прибыли. Личный транспорт доставил очень ценного пассажира к месту проживания. С отметкой о доставке», она зевнула, прикрывая рот ладонью. «С печатью Министерства оживляющих сюрпризов», кивнул я серьезно. Мы поднялись по лестнице, отсутствие запаха котов радовало. Пока Инна открывала дверь, я стоял рядом и вглядывался в ее профиль. Как же она изменилась за последние месяцы. Меньше наивности, больше внутренней силы. Но при этом, та же улыбка, когда встречает мой взгляд. «Проходи, чувствуй себя как дома», сказала она и повернулась ко мне в прихожей. «Хотя ты тут бываешь порой чаще, чем я». Я прошел в комнату, сбросил пиджак на спинку стула и потянулся. «Знаешь, что я сейчас хочу?» – спросил я, растягивая слова. «Что, ужин, сон, ванну, все сразу, а потом спланировать наш путь к теплым водам Черного, ой, извиняюсь, Абхазского побережья. Только не говори, что ты уже нарисовал карту маршрута». «Почти». Я не стал ей рассказывать, что у меня вместо карандаша друг, который все еще обрабатывает мои рекомендации по технической модернизации Нивы. Инна присела на край коридорного диванчика, разулась, вздохнула с облегчением и бросила: «Ты точно робот. Секунда покоя, и сразу в бой, новый проект или задача. А ты как думала, за мной только мелочи, типа туфель и плаща?» Я сел рядом, положив руки на ее колени. «Я человек многофункциональный. Слушай, а ты не боишься, что это какая-нибудь подстава?» Вдруг серьезно спросила она. «Я про машину, про путевки, про эту Наталью Ароновну». Я покачал головой. «Боялся бы, не брался. Все чисто. Ни хвоста, ни наружки. Проверил. Дай бог», усмехнулась она. Мы замолчали на пару секунд. За окном трещал телевизор у соседей. Где-то кто-то горячо спорил о ценах на мясо. Город затихал. Я достал путевки, протянул руку и положил их на журнальный столик. «Я хочу, чтобы мы хотя бы на время забыли про госпиталь, про камеры, про эти игры с системой. Значит, едем? Хочу, чтобы ты просто загорала, читала книжки, смеялась и, может быть, целовалась со мной на пирсе. Может быть», — Инна приподняла бровь. «А если я буду только читать книжки?» Я наклонился к ней, улыбнулся чуть хулигански. «Тогда придется прятать их, или обменивать на поцелуи». Она вздохнула, положила голову мне на плечо и прошептала: «С тобой невозможно быть серьезной, а с тобой невозможно быть несчастным». Мы сидели так несколько минут, усталые, но страшно довольные, по-настоящему, и где-то в фоновом режиме, почти беззвучно, друг анализировал подвеску и электронику, муха под потолком шевелила крыльями, а где-то на крыше наблюдала за ночным городом птичка. Я включил фары и выехал из двора, плавно нажав на газ. Нива урчала, как медведь, которому дали понюхать кофе вместо водки. Салон еще хранил тепло дня, остатки ароматов ужина, рис, овощи, немного тушенки, и еще запах Инны, еле уловимый, но такой родной. Я свернул на пустую улицу и сказал вполголоса: «Ну что, друг, принимай объект. Досталась нам боевая лошадка, но не молодая. Что скажешь?» Голос друга отозвался сразу, как будто он ждал сигнала. «Анализ завершен. За ближайшие 2-3 дня возможно выполнить первичную оптимизацию. Приоритеты сформированы на основе сценариев мобильности, скрытности и автономности». Я усмехнулся. «Сценарий мобильности звучит так, будто мы собираемся штурмовать Кабул, а не ехать в Пицунду. Давай по пунктам. Без танков и вертолетов. Первое. Замена стандартной проводки и предохранителей на высоконадежную, с модификацией под скрытую разводку внешних камер и датчиков. Второе. Установка резервного аккумулятора в нишу под багажником, с возможностью быстрого подключения. Третье. Адаптация подвески под скоростное шоссе и горную местность с уменьшением дорожного просвета на 50 мм. Дополнительно, широкопрофильная резина с универсальным рисунком протектора и легкосплавными дисками. Четвертое. Встраивание блока распределения питания и малошумного инвертора для питания внешних устройств и маскировки шумов. Пятое. Создание съемного капота с графеновой теплоизоляцией для снижения тепловой сигнатуры при спутниковом наблюдении. Я кивнул, глядя в темнеющий горизонт. Дорога была пустынной, только редкие фонари подмигивали желтым. А снаружи? Что скажешь по корпусу? Вариант. Пленочная маскировка под служебный транспорт. Цвет. Приглушенно-серый с вкраплением хаки. Возможно размещение QR-метки для имитации инвентарного номера ведомственного транспорта. Пока обойдемся без этого. Дальше. Установка подставной антенны УКВ-связи на крышу, как элемент обмана для визуального наблюдения. К ней будет подключен вседиапазонный сканирующий приемник. Согласен. Что еще? Также подготовлена схема быстросъемной багажной платформы с раскладывающимся тентом. Возможен вариант медицинский пункт или полевой штаб. Прямо трансформер, я хмыкнул. А что скажешь насчет внутренней компоновки? Возможно размещение ложных ящиков с медицинским оборудованием. Один из них с интегрированным блоком хранения, защищенным биометрическим замком. Также перенос части инструментов в боковые полости дверей. Установка модульного планшета управления дронами в центральную консоль. Планшет подключаем через нейроинтерфейс, его ни перед кем светить нельзя. Принял, медик-инженер второго ранга. Опционально, встроенная станция охлаждения напитков или аптечка с системой поддержания температуры. Я прищурился на зеркале заднего вида. Позади все было спокойно, да и спереди, пустота, дорога, вечер. Друг, а ты ведь изначально не для машины писался, а, верно, но моя архитектура допускает адаптацию к платформам разного назначения. Нива, низкоприоритетный, но допустимый носитель. Я засмеялся, негромко, но искренне. Это ж надо, низкоприоритетный носитель. Обиделся бы, если б не знал, что ты робот. Госпиталь уже виднелся впереди. Два окна светились, одно мое, другое, скорее всего, у кого-то из хирургов. Я притормозил у ворот, мигнул фарами охране, они уже меня знали и махнули рукой. Я въехал на территорию, припарковал Ниву у входа, заглушил двигатель и сел, не выходя. Ну что, друг мой незримый, завтра с утра займемся. У нас есть пара-тройка дней, а потом, курорт. Подтверждаю, начало сборки, в 08.00, компоненты заказаны. Часть доставит через птичку ночью. Работай, я пошел в берлогу, если что, крякни, кря. Я рассмеялся и вылез из машины, чувствуя, как ветер приносит с юга запах пыли и еще чего-то металлического. Может быть, нового начала. Глава 19. Проснулся я рано, как по команде, без будильника. Внутри было легкое волнение, как перед экзаменом, только вместо билета – машина, а вместо аудитории – асфальтированный дворик госпиталя. Сладко потянулся, и как только встал, в ухе ожил друг. «Доброе утро! Доставка компонентов завершена. Партия из 6 единиц поступила в 4:27. Уже иду, командир!» – пробурчал я, подойдя ближе к балкону. В дальнем углу, в аккуратной упаковке покоились коробки с надписями на немецком, английском и парой пометок от птички. Она доставила часть прямо с борта, а остальное прямо с заводских складов в Европе. На уровне глаз лежала канистра специального масла, густого, черного, с специальной присадкой на основе молибдена. Едва я коснулся ее, друг проговорил. Состав позволяет уменьшить трение на 40%. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 200. Заливать можно сразу. Рекомендую не смешивать со штатным. Принято. Что у нас с инжектором? Управляемый блок впрыска под правой коробкой. Процессор адаптируется к режиму движения, контролирует не только подачу, но и угол открытия клапанов. Параметры можно менять вручную через интерфейс. Отлично, значит, Нива станет на порядок умнее некоторых прапорщиков, усмехнулся я. Умывался на полном автопилоте, по-быстрому накинул робу и спустился вниз, где уже дожидалась моя верная Нива. Ночь она простояла спокойно, как старый пес у порога. Сегодня ей предстояло стать волком. Осмотр рекомендую начать с моторного отсека. Я поднял капот и потянулся за инструментами. В этот момент позади послышались шаги, легкие, знакомые. «У тебя тут сборочный цех или клуб юных техников?» — услышал я голос Инны. Она стояла у капота, прищурившись от солнца, с двумя чашками кофе в руках. «Доброе утро, доктор», — сказал я, улыбаясь. «Проходите в логово технической магии. У нас здесь сегодня тюнинг века». Она протянула мне чашку. Кофе был крепким, горячим, с ароматом кардамона. «Я смотрю, ты не шутишь. Это что?» Она кивнула на коробку с шнорхелем. «Это воздухозаборник, чтобы Нива могла нырять, как морская свинка с амбициями акулы. А это?» Она указала на массивный металлический каркас. «Передний кенгурятник, если вдруг на пути окажется буйвол, у нас будет вполне реальный шанс. А это сзади, задний, для симметрии. Лебедка, чтоб вытаскивать себя любимого, когда дороги откажутся быть дорогами». Инна качнула головой и усмехнулась. «Ты бы лучше спал побольше, а не с машинами разговаривал». Я подмигнул ей. «Машины хотя бы слушаются. Иногда». В этот момент муха передала тревожный сигнал. 8 часов 7 минут. Задний двор. Фиксация линзированной оптики. Направление в сторону парковки. Объект. Мужчина, возраст около 50, снимает с крыши соседнего здания. Я чуть напрягся. Отставил кофе, сказал мысленно. Птичка, готовность к взлету. Проверь объект. Поведение настораживает. Через 30 секунд дрон уже парил над госпиталем, двигаясь беззвучно. Я включил визуализацию. На экране появилась картинка, худощавый тип с полупрофессиональной камерой, в пуховой куртке. Снимал целенаправленно, не двор, а именно мою машину. Наводил резкость, щелкал с разной оптики. Цель определена. Идентификации по базам нет. Обманки не сработали. Вероятность 74%, оперативная съемка 19%, случайная активность 7%, ошибка модели. Провожу пассивное вытеснение, добавила птичка и сразу ушла в вираж. Через 5 секунд в небе появился фальшивый сокол, голограмма, которая начала пикировать на крышу с такой скоростью, что фотограф взвизгнул, рванул штатив и почти кубарем скатился по пожарной лестнице вниз. Камера у него дернулась, вспышка погасла. Я хмыкнул и прокомментировал: «Умеешь же ты напугать интеллигента». Инна повернулась ко мне. «Это был кто? Кто-то, кому мы, похоже, стали интересны. Муха, возьми объект под наблюдение, доклад каждые 15 минут. Если что, разберемся. А мы продолжаем. Я так понимаю, ты теперь не просто медик, а еще и мой технический инспектор. Пока не лезешь с отверткой к себе под ребра, я рядом». Она улыбнулась и отпила кофе. Нива уже становилась частью нашего общего большого плана. Мы с Инной стояли рядом, впереди было много работы. И она, очень похоже, будет интересной. Следующее утро встретило меня запахом свежего металла, моторного масла и прочей автоатрибутики. Даже во сне я крутил гайки. На часах было чуть за 6, а я уже был на ногах, бодрый, как гончий пес перед охотой. На улице царила полная тишина, даже воробьи еще не разлепили глаза. Я спустился вниз, минуя дежурного, который вежливо кивнул мне и промолчал. Его уже не удивляли мои ранние вылазки к Ниве. Она стояла у стены, как танк перед парадом. Кузов переливался в мягком утреннем свете, матовая краска смотрелась шикарно. Рядом, аккуратно разложил на куске брезента, расширители арок, новенькие диски и широкопрофильная резина. Те самые Пирелли, которые друг скоммуниздил где-то в Европе и ночным бортом доставил сюда. «Так, красавица», – пробормотал я, подойдя ближе. «Сейчас мы тебе придадим финальный штрих. Будешь как прима в кино. Напоминаю, установка расширителей требует подгонки и герметизации швов. Я подготовил последовательность действий. Вывести на проекцию, влез в мое хорошее настроение друг. Выводи, друг. Но ты же знаешь, я все равно начну с кофе», — ухмыльнулся я, разложил инструменты и начал работу. Через полтора часа я уже вкручивал последние саморезы, когда рядом послышались шаги. Повернув голову, ожидаемо увидел Инну. Она подошла в спортивных штанах и футболке, волосы собраны в небрежный хвост, в руке термос и пара бутербродов. «Ты же не ел, я права», — сказала она, протягивая термос. «Так и знала, что застукаю тебя среди шинных болтов, Грешин», — признался я, вытирая руки тряпкой. «Я уже сросся с этой Нивой. Смотри, какие колесики, как у Багги. Почти максимальный размер для заводских арок. Приедем назад, срежу немного, для больших колес. Это Пирелли». Инна присела рядом и провела пальцами по протектору. «Мягкая резина. Будет отлично держать на грунте. Ты становишься похожа на механика». «Осторожно, затянет», — усмехнулся я и отхлебнул кофе. «Осталось только диски поставить. Кстати, смотри, я их заранее покрасил в цвет кузова. Все должно быть гармонично. Центровку проверь перед установкой. Один диск имеет микроотклонение в 0,3 мм по внутреннему бурту. Я отметил его маркером», — раздался голос друга. «Да ты эстет», — отозвался я, наклоняясь к отмеченному диску. «Окей, этот пойдет назад. Не будем нагружать его на передке». С установкой ушло еще около часа. Когда все было готово, я отступил на пару шагов, осмотрел результат. Нива смотрелась внушительно. Расширенные арки, широкие шины, красные легкосплавные диски — все говорила. «Я готова к любой заднице». «Потрясающе», — сказала Инна, стоя рядом. «Она теперь как маленький дракончик, или нет, скорее как барсук. Барсук, который не сдается, даже если его пытаются закопать», — согласился я. «Поедем, проверим. Тут недалеко за госпиталем есть старая грунтовая дорога. После дождей самое то». Инна только кивнула. «Я с тобой. Хочу посмотреть, как ты справишься». Сели. Нива мягко загудела, прогрелась быстро, будто чувствовала, что сейчас ей придется доказывать, что она не просто красивая. Мы выехали за ворота, свернули направо, пересекли небольшой мостик, а потом съехали с асфальта. Глина, грязь, промоины от дождя, и все это встречает нас радостно, как родных. «Пристегивайся, док», — сказал я. «Сейчас начнется сафари». Первую же лужу мы прошли без замедления, колеса вспенили грязь, но не потеряли сцепление. Дальше пошел подъем, где раньше даже УАЗ буксовал. Я включил пониженную, чуть поддал газу, Нива зарычала, но полезла уверенно, будто знала, что я на нее надеюсь. Температура двигателя в пределах нормы, уровень вибраций ниже штатных. Датчики инжектора фиксируют устойчивый рабочий режим. Подвеска адаптировалась. Крутой подъем, рекомендую замедлиться на 8%. Принято, командир, сказал я, придерживая руль. Ты, Инна, держись, сейчас будет немного весело. Она рассмеялась. У тебя каждый день весело, Костя. Я начинаю привыкать. Дальше мы прошли через овраг, пару крупных камней, и только один раз я услышал легкий скрежет под защитой двигателя. Нива справилась. Мягко, как будто всю жизнь ездила по болотам. На вершине холма я заглушил двигатель. Внизу расстилалась зелень, все было в утренней дымке. Мы вышли, осмотрели машину. «Ну что», — сказал я, вытирая лоб, — «теперь можно ехать хоть в Абхазию, хоть в Антарктиду». Инна улыбнулась. «Я бы начала с Пицунды». Я обнял ее за плечи. «Знаешь, что? А давай и правда. Только ты, я и эта железная лошадка. С меня кофе и бутерброды», — кивнула она. «А с тебя маршрут и безопасная дорога». Я посмотрел на Ниву, потом на нее, потом в сторону горизонта. По рукам. Проснулся я как-то особенно легко, без привычного ворчания и перекатываний по койке. В голове уже крутились списки. Аптечка, зарядки, документы, запасной ремень генератора. Где-то в углу сознания билась мысль, что я что-то точно забуду, но настроение было такое, что даже это не пугало. Сегодня мы выезжали, небольшой отпуск, дорога, Пицунда, солнце, Инна рядом, и Нива, гудящая своим мотором уверенно, как большой пес, которому наконец-то дали команду ФАС. Зайдя к ней домой, увидел, что Инна сидит на краю кровати, завязывая шнурки на кроссовках. Волосы собраны в хвост, спортивные штаны, футболка с эмблемой. Она выглядела спокойно, но я знал, внутри у нее буря. У нее всегда так перед чем-то значимым. Внешне холодна, но внутри кипит. Попрощались с ее мамой. Хорошо, что теперь она не требует столько внимания, как раньше. «Успеем все?» – спросила она, садясь в машину. «Успеем, если не тормозить», – ответил я, подтягивая ремень. «Начну с хазблока, заберу нашу заначку. Ты пока аптечку еще раз проверь, может быть, забыли чего. И еще возьму компрессор, вдруг давление в шинах подсядет». «Уже проверила», – кивнула она. «И даже твою дурацкую зубную щетку, которую ты вечно забываешь». «Моя зубная щетка не дурацкая, а стратегический элемент гигиены», — ухмыльнулся я. «Ладно, пошел в хазблок». Я вышел на улицу, утро было бодрое, небо ясное, солнце еще не припекало. Путь до хазблока занял пару минут. Как всегда, перед входом курили два бойца, один с забинтованной рукой, второй с перевязанным ухом. «Доброе утро», — поприветствовал меня парень с повязкой на лбу. «Уже в путь, доброе». «Да вот, на юг собираемся», — кивнул я. «Заехал за вещами, может, чего полезного еще найду. Тебе, ведь, повязку сменить бы». Медсестра обещала после обеда, пожал он плечами. «А вам удачи, и чтоб дорога была легкой». В хазблоке было прохладно, пахло деревом и техникой. Открыл свой отсек, нашел два армейских рюкзака, заранее собранные. Один, с консервами, сухим пайком, термосами и чайником. Второй, с тросами, канистрами, гаечными ключами, фонарем, складным топором и парой тактических перчаток. «Не забудь про коробку с запасными частями к дронам. Она на верхней полке, ближе к вентиляции», — вмешался в сознание друг. «Уже иду, командир», — сказал я вслух, полез наверх и аккуратно снял пластиковый контейнер. «Все здесь. Зарядники, запасные крылья для мухи и птички, солнечные пленки и ага, даже ремонтный комплект корпуса». Вернулся к Ниве, закинул все в багажник, закрепил. Инна как раз выходила с отделения, за плечами аптечка в оливковом чехле, в руке армейская медицинская сумка. Все проверила: внутри жаропонижающие, противошоковые, три вида антибиотиков, стерильный материал, капельницы, даже шины, на случай переломов, сказала она. Я добавила ампулы с морфином, без фанатизма, но пусть будут. Все продумала. Ты надежнее любого другого. С уважением отметил я и поцеловал ее в висок. Осталось только заскочить к начальству. На прощание к главврачу пошли вместе. Кабинет был на втором этаже. Полковник уже нас ждал, листая бумаги у окна. Увидев нас, отложил папку и улыбнулся, но взгляд его был, как всегда, внимательным, прищуренным. «Ну что, голубки, собрались в отпуск?» — спросил он с хрипотцой в голосе. «Давно пора, От вас тут уже стены фонят. Спасибо, товарищ полковник. Все бумаги собраны, командировочное удостоверение подписаны, маршрут согласован. Будем ехать медленно, через Гомель, Чернигов, Киев, Днепропетровск, далее через Керчь, паромная переправа, Сочи, потом уже в Пицунду, отчеканил я. Он быстро пролистал. Гостиницы есть в маршруте? Да, бронируем по пути. Указал цель. Временное размещение медработников на период климатической реабилитации, пояснил я. Пунктик про Пицунду, формальный. Полковник усмехнулся. Ну, тогда отдыхайте, но не забывайте, если что, мы на связи. Особенно ты, Инна, если Костя начнет чудить, ты знаешь, куда звонить. Он пока вел себя прилично, сказала она, стрельнув в меня взглядом. Но я держу под контролем. На выходе из кабинета он нас задержал. И все-таки будьте осторожны. Умных у нас мало, а живых еще меньше. Медик-инженер второго ранга, дроны проверены. Муха функционирует в режиме воздушного наблюдения. Птичка полностью заряжена и ждет сигнал к старту. Перегревов нет. Погода вдоль маршрута стабильная. Рекомендую выезжать в течение следующих 40 минут, отчитался друг. Поехали, сказал я Инне. Закинули последние сумки, документы, закрыли гараж, проехали КПП, выехали не спеша. Нива урчала довольным звуком. Дорога звала нас вперед. Поехали на юг, красавица, прошептал я машине. Теперь ты, часть экипажа. Инна повернулась ко мне и спросила, а если нас вызовут обратно раньше времени, тогда вернемся. Но сначала, море, ветер и чай с лимоном на рассвете. Нам это точно нужно. Глава 20. Желтые листья летели над трассой, как в старом советском фильме, будто кто-то сверху решил добавить сентиментальности в наше осеннее путешествие. Мы покинули Минск ранним утром, еще затемно. Широкопрофильные перелы легко глотали асфальт, а под капотом Нивы уютно урчал двигатель, который я за эти дни уже начал считать почти живым существом. У деда с бабушкой погостили буквально час. Накануне я им позвонил, поэтому нам была приготовлена большая корзина вкусняшек. Они оба сразу понравились Инне, и она им. После Гомеля Инна спала до самой Украины. Свернувшись на пассажирском сиденье, она положила голову на свернутую куртку и дышала ровно и негромко, как ребенок после катания с горки. Я время от времени бросал на нее взгляд, спокойная, мягкая, совсем не та, что в операциях с холодным лицом и жестким тоном. Уже не первый раз заметил, что во сне она становилась собой. Чернигов мы проехали около полудня. Я остановился у старой заправки, чтобы размять ноги. Инна проснулась, как будто по команде, открыла глаза и зевнула, подтянувшись в кресле. «Где мы?» – спросила она, протирая глаза и пытаясь осмотреться. «Чернигов позади. Сейчас двинем на Прилуки, а там, Кременчук, как настроение?» Она потянулась, потерла плечи и хрипловато сказала. Как после долгого сна в холодном поезде, но теперь вроде в норме. А у тебя, у меня все хорошо, пока есть кофе и дорога. Залезай обратно, или хочешь пройтись, лучше пройтись. У меня ощущение, что позвоночник решил стать дугой. Пойду разомну кости. Мы прошли немного вдоль обочины. Осень здесь была теплой, мягкой. Листья еще держались на ветках, но все вокруг уже пахло увяданием и каким-то уютом. «Костя», вдруг сказала она, глядя куда-то в сторону лесополосы. «А ты вообще когда-нибудь думал остепениться? Что ты имеешь в виду? Сидеть в конторе и ждать отпуска раз в год? Или дом с забором, собака, дети?» «Нет, я про другое. Про внутренние ощущения дома. Без тревоги, без ожидания сигнала на выезд. Просто жить». Я помолчал. Слышно было, как где-то далеко проезжает фура, а на ветру шуршит еще не слетевшая тополиная листва. Иногда думаю, особенно ночью, или когда все хорошо, на час, на два. Но, знаешь, каждый раз, как только становится слишком спокойно, я начинаю чувствовать, что это не про меня, как будто внутри пружина. И если она не сжата, если не чувствую давление, начинаю разваливаться. Тебе нравится быть в постоянном напряжении? Нет, но мне это состояние более привычно. И, что хуже всего, эффективно. Я в такие моменты острый, собранный, живой. Инна вздохнула, глядя под ноги. Я иногда завидую тем, кто может вот так просто жить. А ты бы смогла вот так? Она посмотрела на меня так, что я понял. Этот вопрос рикошетом попал ей в сердце. Не знаю, наверное, нет. Мне казалось, что хочу, но теперь, когда мы с тобой по-настоящему вместе, понимаю, что уже не получится. Мы срослись. как кость с титаном. Вроде внутри, живое, но на излом держит металл. Мы вернулись в машину. Я завел мотор, и он мягко заурчал. За окнами скользили поля, редкие деревеньки и клочья неба между ветвями. Кременчук встретил нас скучным осенним светом и запахом жженой листвы. Инна достала фляжку из бокового кармана рюкзака, отпила пару глотков и протянула мне, за дорогу, и за то, чтобы она не кончалась, пока мы сами этого не захотим. Я взял фляжку, задержал взгляд на ней и кивнул, за то, чтобы мы были в дороге, не от кого-то, а к чему-то. Она улыбнулась, такая, чуть грустная, и взрослая. Мы выехали за пределы города, до Днепропетровска оставалось меньше 3 часов, и мне почему-то казалось, что именно там, среди бетонных улиц и старых пятиэтажек, нас ждет нечто важное. Но пока, дорога, ветер, осень, и разговоры, которые не хочется заканчивать. К вечеру мы въехали в Днепропетровск через Амурский мост с трамвайными путями, и потом прямо по проспекту Карла Маркса. Огни вечернего города мягко расплывались на лобовом стекле, фары отражались в витринах, на остановках толпились люди. Город был шумным, густым, выдохшимся за день и только-только начинающим пить свой вечерний кофе или что покрепче. «Ну, давай попробуем сходу», — сказал я, свернув к гостинице «Днепр», которая стояла монументально, как памятник некогда респектабельному быту. «Если повезет, может, и 2 одноместных найдем». Инна поправила волосы, взглянув в зеркало. «Не верю я в удачу в городах у водохранилищ. Тут всегда либо свадьбы, либо партийные делегации, либо какие-нибудь строители с вахты. Сейчас бы просто, душ, кровати не слышит соседей за стеной». Я подошел к стойке администратора. Женщина в клетчатой жилетке и с начесом с таким видом смотрела на меня, будто я ей задолжал за все неубранные номера прошлого месяца. «Добрый вечер. У вас есть 2 одноместных, или хотя бы 1 двухместный с раздельными кроватями?» Она пролистала журнал с такой скоростью, будто играла на аккордеоне. «Нет, молодой человек, все занято. Сегодня у нас мероприятие от областной администрации, и плюс заезд группы туристов из Литвы. Только люкс свободен, но он один, и дорогой. Люкс нам не по карману», — сказал я, стараясь не вздохнуть. «Спасибо». Вернувшись к машине, я пожал плечами. «Как ты и предсказывала, все занято. Есть только люкс, один, и по цене, как будто там золото в мини-баре». «Ну, люкс, это не про нас, и точно не про мой бюджет», — усмехнулась Инна. «Что дальше? Есть варианты? Едем в гостиницу «Украина», — сказал я, включая передачу. «Там попроще, зато парковка есть и шанс, что не все забито». Через 15 минут мы уже парковались во дворе. Здание было типовым, с облезшей лепниной и занавесками в окнах, которые помнили времена пленума ЦК. Но, как ни странно, внутри все оказалось вполне приличным. 2 одноместных, сказала женщина за стойкой, по возрасту похожая на мою старшую тетю, с душем, телевизором и окнами во двор, без завтрака, но внизу буфет работает с 7 утра. «Отлично, берем», — сказал я с облегчением. «Машина под окнами в порядке, парковка у нас охраняемая, с утра охранник всегда на месте, не волнуйтесь». Мы поднялись по скрипучим ступеням, и я с радостью услышал, как защелкнулся замок на двери номера. Швырнул рюкзак в угол, скинул куртку, и будто кто-то выдернул из меня батарейки. Мозг гудел от дороги, тело ныло. Я успел только умыться и рухнуть на кровать, даже не разобрав постель. Проснулся я от божественного аромата кофе, настоящего, а не растворимого. Мы встретились с Инной у буфета, оба еще сонные, как 2 пингвина после шторма. «Спал как убитый», — сказал я, разворачивая бутерброд с колбасой. «Даже не слышал, как ты звонила в дверь или в стенку». «А я не звонила. Я вырубилась, как только коснулась подушки. В следующий раз нужно брать 2-й номер, хоть поболтаем перед сном. Учитывая, как мы падали без сознания, не думаю, что болтовня бы удалась», — усмехнулся я. «Да и нужного штампа нет в паспорте. Лучше бы я этого не говорил». Ее взгляд был долог и тяжел. «Хотя под ним, у меня родилась одна идея». Позавтракав, мы спустились к машине. Я прогнал проверочные тесты дронов, убедился, что сигналы от мухи и птички стабильные, оба на связи и не жалуются. Затем мы заправились до полного бака и залили в канистры бензин на всякий случай. Местный заправщик, мужик в тужурке и с короткой сигаретой, спросил: «Далеко путь держите?» «К Черному морю», — ответил я, улыбаясь. «Эх, повезло вам, а мне тут снег сгребать через неделю». Мы переглянулись с Инной. Было в этом что-то правильное — ехать к морю, когда весь мир вокруг готовится к зиме. «Ну что, в путь?» – спросила она, усевшись и пристегнувшись. «Да, пора. Сегодня должны успеем проскочить Керчь и до вечера добраться до Краснодара, а там уже новый этап». Я включил зажигание. Нива мягко завелась, как будто сама знала, что ее ждет работа. Мы выехали со двора, и за спиной остался Днепропетровск, город, в котором мы просто спали. К вечеру мы с Инной уже были на керченском пароме. Машину поставили в ряд между каким-то почтовым фургоном и микроавтобусом. День выдался длинным, голова гудела от километров, пейзажей, заправок, радиопомех и разговоров, но было ощущение, что все идет по плану. Все-таки мы почти добрались до Тамани, уже рукой подать до Краснодара, а там, глядишь, и до Пицунды наконец доберемся. «Не верится, что мы скоро пересечем пролив», — сказала Инна, кутаясь в шарф, «как будто в другой мир едем». Все было знакомо, а теперь начнется что-то новое. Мы стояли на палубе, ветер с пролива тянул прохладой, но воздух пах морем и чем-то металлическим, запах ржавого железа, соленой воды и солярки, разогретой на солнце. Паром тронулся медленно, привычно раздвигая воду. Я подал Инне руку, мы подошли ближе к борту, смотрели, как Керчь постепенно растворяется за кормой. «Я не думал, что у нас получится», — сказал я. «Слишком много было если. Если разрешат на работе, если с бензином не облажаемся, если документы выпишут. Но ты же всегда говоришь, что если это не наш путь, ты действуешь, а я с тобой, потому что мне с тобой спокойно, даже когда страшно». Я хотел было что-то ответить, но тут за спиной послышались тяжелые шаги. Мы обернулись. К нам направлялись трое мужчин, крепкие, коротко стриженные, одетые в одинаковые комбезы с нашивками. Один был высокий, лысый, с мощной шеей и квадратной челюстью. Второй, пониже, с бородкой и в очках-хамелеонах. Третий, молодой, с хитрой ухмылкой и рацией на поясе. Все трое выглядели как люди, которые уверены в себе на все 100. «Здорово, ребята», — сказал лысый, прищурившись от ветра. «Это ваша Нива, что с тюнингом и широкими колесами? На Пирелли?» «Ага, наша», — ответил я, не опуская взгляд. «А что?» Мы глянули на нее, пока ставились. «Смотрится бойко. Арки расширенные, подвеска занижена, судя по высоте кузова. Вы на соревнования или просто так по жизни гоняете?» «Пока просто по жизни», — ответил я. «Но она у нас не только красивая. В лес, в горы, по песку, пойдет везде. Проверено». «Ага», — усмехнулся бородатый. «У нас, кстати, тоже не музейная техника. Едем на Золотую осень. Знаешь, ралли под Краснодаром, там по гравию, по проселку, через сады. Двое на УАЗике, я на Жиге, шестерке. 1.6 мотор, расточен, спорткарп, сцепление САКС, стойки кони, блокировка. Все как надо». «Серьезно?» – кивнул я. «Значит, не просто собрались по грибы?» «Да какие грибы, брат? Там 160 километров спецучастков. На Жиге по пыльной змейке, это тебе не на базу за вином ездить. А у тебя маска от пыли есть?» «Маска?» – переспросил я, приподняв бровь. «А, ты из этих?» – хмыкнул молодой с рацией. «Понятно. Ну-ну». Инна вмешалась, голос у нее был ровный, но острый, как у хирурга перед операцией. «Не тот вы тон взяли, молодой человек. А вы кто по жизни?» – спросил ее лысый. «Сестра, жена или штурман?» «Медик и друг», – ответила она спокойно. «По ситуации штурман. Не обижайтесь», – вмешался бородатый. «Просто интересно. Мы же свои. Я, Виталя. Это Антон, а это, Леха. Я из Полтавы, они из Чернигова. Ты, как я понял, белорус?» «Да, Костя. Это Инна. Мы из Минска. Едем в Краснодар, а дальше, к морю. У нас свои задачи». «Да видно, что не просто на шашлыки собрались», — кивнул Виталя. «Ну, коль встретились, может, до Тамани вместе в кают-компанию, поболтаем, кофе выпьем, карты на дорогу глянем. Почему бы и нет?» Я улыбнулся. «Только вы мериться начнете, мы молча выйдем». «Да мы уже проиграли», — хохотнул Антон. Мы пошли по палубе. Волны мягко плескались о борт. Паром двигался медленно, как будто не хотел выпускать нас в реальность с ее трассами, бензином и спортивным эго. Но нас уже ждали дороги, люди, повороты. И кто-то, кто давно следил за нами, возможно, уже на том берегу. Паром медленно ткнулся носом в берег, лента причала затряслась, словно просыпаясь от сна. Я завел Ниву, вырулил аккуратно за рампу, стараясь не дергать, чтобы Инна не пролила кофе, который она успела выпросить у паромщика, пока мы ждали швартовки. Парни-раллисты выехали следом. шестерка Витали, УАЗик Лехи с грязными фарами и второй, почти такой же УАЗик, которым управлял Антон. «Готова к рывку?» – спросил я у Инны, пристегивая ремень. «Если честно, хочется просто лечь в ванну», – ответила она, потягиваясь. «Но давай, раз уж у нас тут не отпуск, а спецзадание». Мы вышли с причала, миновали пост ГАИ, где гаишник лениво махнул палочкой, глядя куда-то мимо нас. Трасса на Краснодар начиналась сразу после Стелы Тамань. Дорога была пустынной, но предчувствие чего-то нехорошего зудело в груди. Минут через 15 я заметил, сзади идет черная «Волга», старая, с облезлым хромом. Она держалась в полукилометре, но не терялась ни в поворотах, ни на обгонах. «Вижу хвост», — сказал я, чуть приглушая газ. «Старая «Волга», 241-я, не местная, стиль, ведомственный. Едет как будто и не едет, но держится за нами, как привязанная». Инна посмотрела в зеркало и нахмурилась. «Может, просто едет по делам, может, и едет, но слишком уж аккуратно нас держит в кадре. Сейчас ускорюсь, посмотрим, как себя поведет». Я добавил газу. Нива, хотя и груженная, пошла очень бодро. Инжектор, микропроцессор и озоновый фильтр делали свое дело. Роллисты подхватили темп, и мы пошли колонной, будто так и было задумано. «Волга» осталась позади, но через 10 минут снова появилась в зеркале. На одном из поворотов я резко свернул в старую проселочную петлю, туда, где шоссе делало крюк. Мы проскочили лесополосу, пересекли мостик через канал и вновь вышли на трассу. «Волги» больше не было. Возможно, она просто свернула, а возможно, потеряла нас. «Запомнил номера?» – спросила Инна. «Запомнил, похоже, Ставрополь, но номер грязный, как будто специально», а про себя добавил. «Если что, муха и птичка запишет. Я поставил им такую задачу перед тем, как газанул». «Поняла, умничка», — сказал я. «Поехали дальше. Скоро уже Краснодар». Глава 21. В таком режиме доехали быстро. Мы шли вровень с роллистами, и хотя у них были модифицированные машины, им не удалось оторваться. Я видел, как в зеркале Леха нервно крутил головой, а Антон пару раз пытался сыграть в шашечки, но, увы, не выдержала темп уверенно. В Краснодар заехали под вечер, солнце уже опустилось за крыши. Заселились без проблем в гостиницу «Краснодар» на Красноармейской. Администраторша долго вписывала данные в журнал, но в конце концов выделила мне и Инне одноместные номера по соседству, а гонщикам – двухместный с раскладушкой на том же этаже. Я только успел кинуть рюкзак на кресло и включить телевизор и переключить на первый канал, как в дверь постучали. «Открыто!» — крикнул я, не вставая. «Заходите, если не ревизор». Вошли трое. Антон первым, с той же хитрой ухмылкой. За ним Виталя, серьезный, напряженный. И замыкал колонну Леха, молча, с бутылкой Жигулевского в руке. «Вот что, брат», — начал Антон, усаживаясь на край кровати. «Мы тут посовещались, и не поняли, как, черт возьми, ты не дал нам уйти. Мы же гнали, реально гнали. У меня мотор далеко не серийный, а ты с грузом и девушкой, и прямо в спину нам. Это магия», — сказал я и усмехнулся. «Но если честно, техническая база, машина непростая. Она у нас с инжектором, а не с карбом. Плюс еще, там микропроцессорное управление и впрыском, и фазами газораспределения. Мы с другом собирали блок управления на микропроцессорах. Плюс фильтр воздушный нестандартный, с генерацией озона». «Озона?» – переспросил Виталя. «Ты шутишь?» «Не шучу. Озон усиливает окисление бензина в камере сгорания. За счет этого, полнее сгорание, резче отклик, чище выхлоп, выше КПД. Мощность прибавляется процентов на 10, особенно в верхах. Я думал, такие штуки, для авиадвигателей», — удивленно сказал Леха, отхлебнув пиво. «Или для немцев». «Да не», — сказал я, — «просто надо уметь. У нас в Минске есть ребята, что даже на трактор умудряются поставить электронную дроссельную заслонку. Главное, мозги и руки. Ну и чтобы генератор тянул нагрузку». Антон крутил в руках пластиковую крышку от бутылки. «Ну ты даешь. Я, если честно, думал, ты нам просто назло не даешь уйти. Какой-нибудь упертый белорус». «Упертый, да, но не из вредности. Просто люблю, когда техника идет правильно. Это как музыка. Не должен мотор хрипеть и страдать. Он должен петь». Инна заглянула в комнату, уже в халате. «Ребята, вы бы не шумели, тут люди спать пытаются. Завтра рано вставать». «Поняли, уходим», — встал Виталя. «Но теперь, брат, уважаю. Не всякий гонщик столько сделает ради серийной Нивы. Это уже не совсем Нива, усмехнулся я. Это инструмент, а инструмент должен быть как скальпель, острым. Они ушли, а я, выключив свет, задумался. Где-то в темноте краснодарской ночи, может быть, снова появилась та самая Волга. Дорога в горах южнее Цандрыпш начинал сужаться, и я сбавил скорость, бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида. Узкая лента асфальта велась среди леса, как выцветший шнурок, местами исчезая за поворотами. И вот, знакомая морда, та самая черная Волга, как призрак, появилась снова. Она уверенно держалась сзади, будто тень. «Инна, ты видишь эту машину позади нас?» Я кивнул в сторону зеркала, не отрывая рук от руля. Инна подняла голову от карты и щурясь посмотрела в боковое зеркало. «Черт, это ведь та же, что шла за нами после парома, и от которой мы ушли по проселку». И снова она. Голос ее стал сухим, собранным. «Именно. Сначала я думал, совпадение, но теперь уже не смешно. Они явно не едут на море, как мы». Черный силуэт классической 24 и краткой «Волги» с матовыми колпаками держался в полукилометре позади, не сокращая и не увеличивая расстояние. Инна отложила карту, расстегнула сумку и нащупала кобуру сигнального пистолета. «На всякий случай, я еще в Минске переснарядил несколько патронов крупной дробью. Значит, теперь они решили не светиться, а ждать момента. И ты думаешь, он наступит на этом перевале? Скорее всего, тут много глухих поворотов. Обогнать, подрезать, дело пары секунд. Видишь вон тот крутой вираж, за ним я сверну направо. Есть проселок, я его летом заметил. Вроде старая лесовозная тропа. Держись крепче. Может, стоит тормознуть и побеседовать? Или устроим им тест-драйв? Сейчас они сами устроят». Я уловил движение в зеркале. Волга ускорялась. «Держись». Секунды спустя черный седан резко пошел на обгон, не мигая и не сигналя. Его кузов опасно приблизился к левому борту нашей Нивы. Я резко дернул руль вправо, съезжая на обочину. Камни хрустнули под колесами, пыль взметнулась. «Они хотят нас вытеснить». Инна вцепилась в поручень над дверью, но голос ее был без истерики, сдержанный и холодный. «Ну, раз хотят, получит». Я нажал кнопку, отключающую ограничитель подачи воздуха, и рывком включил ручное управление дросселем. Нива зарычала, словно разозлилась, и, не сбавляя, ушла в сторону, на проселочную дорогу, по которой когда-то, наверное, гоняли лесовозы. В зеркало я заметил, что «Волга» на мгновение замешкалась, но потом ее водитель вывернул влево и свернул за нами. «Они не отстают», — Инна повернулась. «Держат дистанцию, но идут уверенно. Пускай». Я вжал педаль газа, ощущая, как мотор вытягивает, натужно, но стабильно. «У нас не серийная Нива. Сейчас покажем, чего стоит ручная настройка». Лес сжимался со всех сторон. Задние амортизаторы жалобно постановали, но машина шла, словно привыкла к хаосу. «Волга» же казалась чужеродной, слишком тяжелая, слишком городская для этой дороги. Она то пропадала в пыльном хвосте, то вновь возникала на поворотах. «Костя, смотри». Инна ткнула пальцем вперед. «Там развилка. Если пойдем направо, будет спуск к речке. Слева, в гору. Спуск нам выгодней. Если они рискнут, застрянут». Я вывернул руль вправо и дал газу. Машину качнуло, на секунду казалось, что мы сорвемся, но колеса вцепились в грунт, и Нива рванула вниз по старой трелевке. Камни, ветки, ямы, все это сливалось в одно сплошное испытание подвески. И вот, тишина. Я взглянул в зеркало. Волги не было. «Инна, ты ее видишь?» Я замедлил ход, прислушиваясь к мотору. «Нет, исчезла». Она выглянула в боковое окно, настороженно осматривая лес. Я заглушил двигатель, вышел и присел у двери, вглядываясь в проселок. Ветер шевелил верхушки деревьев, внизу журчала речка, пахло мхом и влажной корой. Следов за нами не было видно, ни пыли, ни звука мотора. Инна вышла, подошла ближе. Я вернулся к машине, завелся и мы поехали дальше, молча, среди звенящей тишины осеннего леса. Ощущение, что за нами все еще следят, не отпускало. Но больше ни одного звука, ни одной машины. Только мы и дорога, уходящая вглубь предгорий. Через километр я остановился и заглушил двигатель. Это ненормально. Либо они свернули, либо... Она не договорила. Я кивнул. Либо они не совсем они. Поехали дальше. Медленно, но не останавливаясь. Мы тронулись снова. Я не торопился, глядя по сторонам и прислушиваясь к каждому шороху. До трассы было еще километров 10, но сердце стучало как задняя подвеска моей машины полчаса назад. Что это было? Проверка, демонстрация или предупреждение, я не знал, но теперь было ясно, они здесь не случайно, и похоже, что кто-то начал свою игру. Когда мы снова выехали к трассе, солнце уже начало опускаться к горизонту, рассыпая по горам теплое золотисто-оранжевое сияние. Инна молчала, только пальцы на дверной ручке дрожали слегка. Я чувствовал, как в ней борются усталость, напряжение и все еще не угасший адреналин от погони. Ну и денек, наконец выдохнул я, глядя в зеркало. Похоже, оторвались. Ты сам это видел? Инна обернулась ко мне. Ее как будто поглотила стена. Я видела, как она шла за нами, потом один поворот, и пусто. Ни скрежета, ни звука, ничего. Это не первое странное исчезновение на моей памяти, пробормотал я, но все равно мурашки по коже. Дальше ехали молча. Сердце все еще держало след прежнего напряжения, но с каждой минутой становилось спокойнее. К тому времени, как мы проехали Алахадзе, ветер сменился на ровный и ласковый, дышалось легко, море было близко. Инна включила магнитолу, и в салоне зазвучала старая, но удивительно уместная вещь – осенний вальс в оркестровке. Я краем глаза заметил, как она улыбается, впервые за весь день. Когда свернули с главной трассы на узкую дорожку, ведущую в Пицунду, солнце уже начинало падать за горизонт. Морской воздух ударил в лицо, едва мы приоткрыли окна. Терпкий, сосново-соленый, обалденный. Вдоль дороги росла реликтовая сосновая роща, деревья стояли прямо как шеренга гвардейцев, и лениво шуршало листвой под легким ветром. «Вот она», — сказал я, притормозив у указателя, «Пицунда. Маленькая, но гордая страна солнца и сосен. Красиво, даже слишком», — задумчиво протянула Инна. «Как будто природа тут застывает во времени. Мы остановились у прибрежной линии, где выстроились 7 высоких пансионатов. Я провел пальцем по списку на указателе. Маяк, Амзара, Амра, Калхида, Золотое Руно, Бзыпи, Апсны. Амра», — решительно сказала Инна. «Звучит, как что-то благородное. Мне нравится. Амра так Амра», — пожал я плечами. «Главное, чтобы был вид на море и приличный ремонт и обслуживание». В холле пансионата царил полуотдыхающий хаос. Кто-то с чемоданами, кто-то с детьми, кто-то явно уже после первой рюмки. Я подошел к стойке, отодвинув слегка стопку буклетов, и обратился к администратору, пожилому мужчине с глазами, уставшими от всего на свете. «Добрый вечер. Нам бы номер на двоих, желательно с видом на море. Можно люкс, но уютный». Он поднял глаза, окинул нас взглядом. «Я, в куртке с пылью серпантина, Инна, в джинсах, волосы стянуты в хвост, но глаза яркие. У нас все занято», — проговорил он устало. «Только раздельные одноместные остались. К бархатному сезону все, считайте, разобрано под групповые заезды». Я понимающе кивнул, не отходя. Потом, словно невзначай, достал бумажник, вложил в паспорт аккуратно сложенные путевки и четвертак. «Все понимаю», — сказал я спокойно. «Может, что-нибудь для уставших путников все же найдется». Он не стал говорить ни слова, просто взял паспорт, заглянул в книгу и через пару минут протянул ключ. 12-й этаж, номер 1205, балкон на юг, море видно. «Надеюсь, вам понравится». «Благодарю», — я кивнул, забирая ключ. Лифт медленно, со скрипом поднял нас вверх, и, когда я отпер дверь, нас встретил номер, в котором пахло морем, деревом и чем-то давно забытым из детства. Просторная комната, окно от стены до стены, за которым сосны, а за ними синеющее море. На горизонте солнце скользило вниз, окрашивая воду в оранжево-розовые тона.